Глава 4. В мониторной пахло свежесваренным кофе, на столе стоял шоколадный тортик. «Добрый вечер!» — поприветствовал нас Сергей Карпов. «А мы вот тортиком балуемся и кофе только что сварили. Будете?» «Отчего бы и нет!» Дмитрий уселся на диван и посмотрел вопросительно на меня и Сойкина. «Мне только кофе не крепкий». «Нет, я не хочу аппетит портить», — отказался старший инквизитор. А я согласился. «Наливайте. Кофе уж очень ароматный». Марат засуетился, разливая кофе по чашкам. Я же решил нарезать угощение на кусочки. «А вы нам под тортик начинаете рассказывать, чего раскопали?» — скомандовал епископ. «Да, конечно», — оживился Сергей. Кассандра зафиксировала более сотни всплесков энергии изнанки в ближайшие 2 недели. Мы с Сойкиным переглянулись. «Что-то дофига!» — не удержался я от комментария. «Да, много, но не так дофига, как может показаться на первый взгляд», — вступил в разговор Марат. «Дело в том, что 112 всплесков — это лишь вероятности. Мы сравнили всплески по энергетическому потенциалу и по проценту вероятности. Выяснилось, что реальных событий должно случиться не более 13. «Все равно много», — не согласился Дмитрий. «И если они все части составного аркана, то я даже не знаю, что думать». Теперь пришла очередь пророков переглядываться. «Вы считаете, что все эти всплески являются частью составного аркана?» — с нескрываемым изумлением спросил Сергей. «Мы почти уверены в этом», — теперь ответил Сойкин. «Скорее всего, мы имеем дело с составным арканом», — устало добавил Дмитрий. «Мы видели, как душу поволокло нечто к порталу и забрало вместе с демоном. Что-то подобное случилось во времена моего отрочества. Уверен, что все эти всплески не случайны. Но если это правда, то предстоит нам схлестнуться с кем-то старым и искусным. Мне страшно подумать, для чего понадобилось столько душ». «И какова цель этого составного аркана?» Не удержался я от вопроса. «Мы просчитывали варианты», — начал было Сергей. Он посмотрел на второго пророка, и в его взгляде читался вопрос. Марат кивнул, разрешая сказать. «На первый взгляд Российской империи ничего не угрожает». «Ну, тогда переживать особо не о чем», — обрадовался Сойкин. «Я не договорил». Кассандра просчитала вероятности, и если все эти события наступят, то практически со 100-процентной вероятностью в Великой Монголии случится переворот. Закончил Умеров. В мониторной повисла тишина. «И это уже другой расклад в мире», — догадался я. «Именно», — подтвердил Карпов. «Если сейчас Великая Монголия — дружественное и лояльное государство, как там у них говорят? Спина к спине», — помог вспомнить монгольскую поговорку Сергею Марат. «Точно, то при смене власти мы получим врага под боком», — продолжил Карпов. «Что, в свою очередь, приведет к большой войне, в которой у нас мало шансов», — дополнил Умеров. «По нашим расчетам, при смене власти против нас объединятся 3 государства. Непосредственно Великая Монголия, Конфедерация Соединенных Штатов и Великобритания». «Хреновый расклад», — констатировал я. «Именно», — согласился со мной Марат. «Значит, нам никак нельзя допустить, чтобы составной аркан сработал», — сделал вывод Сойкин. «Когда пытался прорвать Ксагар, тоже требовались души. Припомнил я события прошлого года. Не знаю, как аркан сместит власть в Монголии, но души нужны именно для этого». «А значит, нужно сосредоточить усилия на этом. Не дать Аркану собрать нужное количество душ. Закончил за меня Сойкин. Здесь не все так просто. Татьев согласился по своей воле. Его никто не насильничал. В кандалы не заключал. А это другое. Старец воздел указательный палец кверху. Значит, Аркан получит больше силы. И ему потребно меньше душ, нежели к Сагару. «Ну, не все так плохо», — вставил Карпов. «Мы, например, знаем, что завтра с утра будет сильный всплеск, и вероятность события более 90%. А еще мы знаем место. Приборы зафиксировали две еле различимые вспышки. Мы обычно не реагируем, но телеметрия одна и та же, что дает нам основание думать о совпадении». «Так чего молчал?» — прикрикнул на пророка епископ. «Всей этой бесовщине можно и нужно препятствовать. Составной аркан можно разрушить, развеять по ветру, понимаешь, Сережа, сломать». «Так я и говорю», — смутился Карпов. «Где это место?» — вмешался Сойкин. «Усадьба в часе езды от нас», — ответил Марат. «Савелий Кноп, внук разорившегося фабриканта. Из имущества осталась только усадьба. Семейство Кнопов еле сводит концы с концами». «Нельзя терять ни минуты!» Старец Дмитрий встал. «А как же кофе с тортиком?» Растерянно спросил Карпов, за что получил укоризненный взгляд от своего напарника. «Какой тортик, Сереженька?» — возмутился епископ. — Нужно ехать немедленно! И мы отправились в путь. Сойкин взял с собой еще нескольких сотрудников. Я же позвонил Герде и предупредил, что задержусь. Усадьба Кнопа встретила нас покосившимися воротами, заросшей вьюном и какими-то лианами изгородью, и лаем безродной дворняги на цепи. Будка нечесанной шавки расположилась прямо за воротами, никакой другой охраны здесь не было. Мы вышли из машин и направились ко входу. Собака залаяла громче. Я же вызвал Персика. «Эй, хвостатый, выходи!» Котяра незамедлительно появился в своем истинном обличии, отчего собака жалобно заскулила и задом влезла в будку. «Погуляй по округе, может, найдешь чего интересного?» На мое указание огненный кот мявкнул и одним прыжком перемахнул через ограду. Усадьба выглядела не лучше. Облупившаяся побелка на стенах, трещина посреди здания и мусор вдоль дорожек. Картину дополняли нависавшие над окнами деревья, которые давно следовало бы подстричь. Свет горел только на втором этаже в пяти окнах. Нас же никто встречать так и не вышел. «Я позвоню», — сказал Сойкин и направился к двери. Я же пытался почувствовать энергию изнанки. Очень хотелось избежать сюрпризов, но ничего криминального не ощущал. Старший инквизитор настойчиво зажал звонок и периодически нажимал на него вновь и вновь. Наконец дверь открыли, и на пороге возник высокий мордастый мужчина лет 50 и навис над старшим инквизитором угрюмой скалой. Он окинул Сойкина неприветливым взглядом и совсем негостеприимно спросил. — Чего названиваешь? Какого хрена тебе надобно? — Сразу говорю, денег не дам и ничего покупать не буду. — Я Сойкин Валерий Федорович, старший инквизитор Его Императорского Величества. Мои спутники тоже из Инквизиции. Сойкин взглядом указал на меня и Дмитрия. «Я Инквизицию не вызывал. За ложный вызов платить не буду». Сразу же запротестовал мордатый и отрицательно замотал головой, отчего его брылы затряслись, и мужчина стал похож на Сенбернара. «Вы Савелий Кноп?» — терпеливо спросил старший инквизитор. «Можно мы войдем?» Савелий Кноп, я. А если я скажу, что войти не можно, от этого что-то изменится? С хрупкой надеждой поинтересовался мужчина. Я подошел ближе. Конечно, Сойкин мог и сам надавить, но для него это могло обернуться дополнительной головной болью. Я об этом знал не понаслышке и решил продавить Мордатова самостоятельно. «Мы все равно войдем, только вы будете лежать мордой в пол и постановать. Возможно, у вас будет сломана рука и пара ребер». Я произнес это с такой небрежностью, будто укладывал таких вот грузных детин, как Кноп, каждый день по нескольку десятков. «Это с каких пор в Инквизиции так разговаривают?» — возмутился Кноп. «На территории вашей усадьбы ожидается всплеск энергии изнанки. Это дает нам право войти внутрь здания усадьбы без вашего дозволения», — продолжил разговор я. «А епископ Валаама подтвердит правомерность и законность наших действий». Кноп с удивлением посмотрел на епископа, а старец Дмитрий степенно кивнул, подтверждая мои слова. «Ишь ты, еще молоко на губах не обсохло, а уже слов таких мудреных набрался. Ну, ежели так, то проходите». С неохотой согласился мордатый впустить нас. Отвечать на завуалированное оскорбление я не стал. Целью было войти, а не вступить в ненужный конфликт. Внутреннее убранство усадьбы говорило о запустении и разрухе. Пожелтевшие потолки, отклеивающиеся обои и обшарпанные двери свидетельствовали о том, что у Кнопов деньги не водились. Мы проследовали на второй этаж, и здесь нас ждал занятный сюрприз. Семья Мордатова сидела за богато накрытым столом. Двое сыновей казались юными копиями своего отца. Тот, что постарше лет 15, уже сильно смахивал на папашу формой лица. Второму на вид стукнуло лет 10, но и он уже мог похвастаться внушительными красными щечками и отцовскими глазами. И если сам Кноп показался под 2 метра ростом, слегка грузным и широкоплечим, то его жена выглядела хрупкой и миниатюрной. Но заинтересовала меня больше всего дочь Савелия. Девочка больше походила на мать, что, несомненно, радовало. Она то и дело посматривала на дорогой смартфон. Я вновь перевел взгляд на накрытый стол, а посмотреть было на что. В центре стола раскинул клешни дальневосточный краб. Рядом с крабом лежали раскрытые устрицы. Исходили паром красные раки, обложенные нарезанным лимоном. Некрупная стерлядь лежала на серебряном блюде с яблоком во рту. А запах стоял такой. Слюнки побежали сами собой, и я невольно сглотнул. Это не укрылось от Мордатова, и он, понимающе улыбнулся, а затем предложил. «Ну, садитесь за стол, гостюшки. Накормим, напоим, чаем настоящим, индийским из самовара. Чего уж там». И сам плюхнулся на кресло во главе стола. «Мы здесь не за этим», — возразил Сойкин. «Ах, ну да, демонов ищите, запамятовал. У нас демонов нету. Не держим, знаете ли». Я подошел ближе к столу и встал рядом с девочкой. Ей было лет 12, не больше. Значит, родилась между братьями. Возле дочи Кнопа на столе лежал новенький смартфон. И вот он мне не давал покоя. Я не разбираюсь в моделях и фирмах, но я запомнил по эмблеме в виде надкушенного яблока. Герда таким пользовалась. Собственно, запомнилась больше всего мне цена этой игрушки. Девочка с опаской посмотрела на меня и, взяв смартфон в руки, засунула его в карман платья. Я постарался улыбнуться как можно более дружелюбно и спросил. «Новый?» Девочка обрадовалась нечаянному собеседнику и похвалилась. «Ага, последняя модель в максимальной комплектации». «Наверное, дорогой?» «Очень!» — с придыханием ответила девчоночка. «Сама на него заработала или папа купил?» «Папа!» Девочка покраснела, сразу поникла и опустила голову. «То мы экономили на всем, даже кушали гречку, а сегодня отец собрал нас всех и раздал смартфоны. А еще он сказывал, что теперь мы будем жить по-новому, по-другому. Лицо главы семейства стало одновременно каменным и красным, совсем как остывающие раки. Кноп смотрел то на свою дочь, то на меня, и ему явно не нравилось, что она говорила. Можно было, конечно, выведать все у девочки, но был риск, что она получит травму и будет винить себя в том, что выдала отца инквизиции. Поэтому я решил переключиться на папашу. «Так, откуда у вас, Савелий, взялись деньги на дорогие смартфоны для всей семьи и такой богатый стол?» «В лотерею выиграл сегодня утром». С нескрываемым возмущением рыкнул Савелий. «Это запрещено или противопоказано? Насколько я знаю, нет». «Не запрещено и вполне законно», — ответил я и добавил. «Если только это сделано честно и без помощи демона». «Еще раз повторяю, никаких демонов в моем имении нет», — выплюнул Кноп. «Тогда кто вам помог выиграть в лотерею?» Сойкин все понял не хуже меня и решил дожать главу семейства. Кноп отвернулся и уставился себе в тарелку. Схватил тарталетку с черной икрой и поспешно закинул ее себе в рот. А затем начал очень старательно пережевывать. Можно было не сомневаться, что глава семейства тянет время и не знает, что делать дальше. «Может, нам следует поговорить в другом месте?» — предложил старец Дмитрий. Савелий посмотрел на епископа с плохо скрываемым гневом, но почти сразу кивнул, соглашаясь. Глава семейства явно не желал раскрывать источник богатства перед близкими. Кноп резко отставил стул назад, отчего тот жалобно заскрипел об пол, встал и направился к выходу. Мы проследовали за хозяином усадьбы и спустились на первый этаж. Судя по запаху, мы пришли на кухню, а когда Савелий включил свет, моя догадка подтвердилась. Закопченный потолок говорил лишь о том, что вытяжка давно не функционирует, но важно было не это. Кноп встал на табурет и полез к воздуховоду. Он снял чугунную решетку и вскоре достал оттуда замусоленную бронзовую лампу. «Вот!» — с ненавистью бросил Савелий. «Я использовал джина. Никаких демонов у меня в помине нет». «Разве вы не знаете, что джины являются демонами, скованные особым заклятием и вынуждены выполнять желания людей?» — монотонно и терпеливо спросил Сойкин. Сам же старший инквизитор смотрел на лампу, и я понимал, почему. Дело в том, что лампа оказалась пуста, и энергия изнанки в ней не чувствовалась. — Что? — деланно возмутился Кноп, но почти сразу сник. — Он сказал, что ценой будет моя душа, если я загадаю три желания. — Кто сказал? — вмешался я. — Мужик в возрасте с бородкой. С виду очень приличный. Возможно, аристократ. «Подходит под описание», — констатировал Сойкин. «Савелий, скажите, а вы уже загадали все три желания?» Сейчас важно было другое. Загадал ли глава семейства все три желания или еще нет? «Да, то есть нет. Не совсем». Савелий превратился в жалкое зрелище. Его глаза стали особенно грустными, а лицо вновь стало напоминать морду Сен-Бернара. «Говорите яснее», — потребовал Сойкин. «Я загадал, только оно еще не исполнилось». В отчаянии затараторил хозяин усадьбы. Мы переглянулись. «Что это значит?» — решил уточнить Дмитрий. «Я загадал джину, то есть демону, что желаю найти и самостоятельно раскопать клад с золотом», — начал поспешно объяснять Кноп. «И демон дал мне ориентиры, где в лесу зарыт клад, но я еще туда не ходил». «Не понимаю, зачем вам еще и клад, если вы выиграли в лотерею?» — я задал интересовавший меня вопрос. «В императорскую лотерею и в казино еще. Тоже очень приличную сумму». Савелий виновато развел руками. «Даже не знаю, зачем я это сделал. Наверное, это привычка. Привычка жить в нищете и хапать все, до чего только мог дотянуться. Я не смог смотреть детям в глаза и все время во всем им отказывать. Устал от бедности. Простите». «Джинны — озлобленные, мелочные, коварные и злопамятные существа», — задумчиво произнес Димитрий. «Они так и норовят обмануть и убить тех, кто загадывает желания. Как вам удалось избежать двусмысленных и неоднозначных желаний?» «Я давал джинну точную и полную инструкцию. Привык, знаете ли. Описывал свои желания максимально точно, чего я хочу и чего случиться не должно. Наверное, из-за этого», — ответил Кноп и хлопнул себя руками по бокам. «Я же обдумывал сказанное. Получалось, что желание не исполнится, пока Савелий Кноп не раскопает клад. Значит, есть лазейка. Значит, можно переиграть демона. Если клад найдет и раскопает кто-то другой, то третье желание не сбудется. Я один думаю, что демона можно обмануть». «Нет, у меня тоже есть кое-какие мысли», — подтвердил мою догадку Сойкин. «Как я уже говорил, джинны — существа мстительные, со скверным характером. Я даже вполне понимаю, почему», — вмешался в разговор Димитрий. «Я бы тоже обозлился на весь мир, если бы меня заперли в лампе на сотни лет и заставили выполнять желания. Так вот, джин, если поймет, что господин Кноп решил его провести, вполне может захотеть убить нерадимого нанимателя». «Разве он так может?» — удивился я. «Судя по тому, что лампа пуста», — епископ хитро улыбнулся. «Демон разгуливает на свободе и не привязан более к своему узилищу, а значит, на него не действует ограничений». «Какая-то нестыковочка. Желание не выполнено, но джин освобожден», — насупился Сойкин. «Мы не знаем, кто и на каких условиях заключил демона в лампу», — объяснил Димитрий. «Возможно, условия необычные или были изменены, учитывая, что этот кто-то создал сосцовной аркан. Все может быть. И демон работает на какую-то особую цель, не связанную с тремя желаниями, а нацеленную на выполнение аркана». Предложение выглядело разумным. «Значит, цель не душу, как таковые, а составной аркан», — решил уточнить я. «Скорее всего, это одно и то же. Без должного количества душ аркан не выстрелит», — ответил Димитрий. «Сколько, по-вашему, нужно душ?» «Кто ж его знает?» — старец развел руками. «Ваше святейшество считает, что джин может навредить господину Кнопу?» — спросил Сойкин. «Валера, прекрати меня так называть. И да, уверен в этом», — подтвердил епископ. Сойкин немного смутился и посмотрел на Савелия. «Что мы можем сделать?» — задал я интересовавший всех вопрос. «Валера, возьми четырех ребят покрепче и отправляйся за кладом. А мы с Климентом Аристарховичем постережем господина Кнопа здесь, или лучше на улице». «А что будет с кладом?» — забеспокоился Савелий. «Отойдет государю», — равнодушно сообщил Сойкин. «А что вы сделаете с моим выигрышем в лотерею и казино?» Глава семейства Кнопов сделал акцент на слове «моим». «То же самое. А в чем, собственно, дело?» — непонимающе уставился на Савелия старший инквизитор. «Тогда я отказываюсь вам помогать». Кноп пустил петуха, словно безусый мальчишка. «Что?» — — возмутился старец Дмитрий. — Да ты знаешь, что я с тобой лично сделаю! — Плевать! — не унимался хозяин усадьбы. — Я душу продал за этот клад и за деньги от лотереи. Я обещал своим родным, что они больше не будут нуждаться. — Дурак! — в сердцах бросил епископ. — Ты потеряешь бессмертную душу и обречешь себя на вечные муки. — Это не важно. Я обещал своим мальчикам и жене, и дочурке. — Вам не понять. Кноп явно закусил удила и не собирался отступать. — Да я тебя прямо здесь удавлю, гада! — взбеленился старец Дмитрий. — А у твоей семьи отнимут все, включая имение и имя. — Пусть так, но они будут знать, что я для них сделал все, что мог. Пусть знают. «Подождите, епископ». Я подошел ближе к Дмитрию и начал говорить шепотом, чтобы Савелий нас не расслышал. «Может, стоит пойти на уступку?» «С этим?» Дмитрий все не успокаивался. «Какое нам и государю дело до денег казино или лотереи? Нам же важно разрушить составной аркан, а не упечь потомка разорившегося фабриканта в тюрьму. Разве нет?» «Это...» Старец посмотрел на меня другим взглядом. «Это, конечно, так, но оставлять преступника на свободе не дело». «Я согласен, что Кноп нарушил закон, и ему следует сидеть в тюрьме. Но он сделал это незлонамеренно. Никого не убил, не ограбил. Он лишь до безумия любит свою семью, хочет, чтобы его близкие жили в достатке, но не знает способа, как этого добиться. Я предлагаю дать Савелию возможность осуществить свое желание и одновременно с этим помочь нам в деле». «Что ты предлагаешь, Климент?» — немного успокоившись, спросил Дмитрий. «Мы оставим деньги, выигранные в казино и лотерея, семье Кнопа, а за клад посадим его в тюрьму. Думаю, он на это согласится и поможет нам с демоном». — Что ж, попробуй, конечно, но если не выйдет... Я все понял. Я вернулся к хозяину усадьбы. — Господин Кноп, мы готовы оставить вам денежные средства, выигранные вами в казино и лотерею, при условии, что вы нам поможете с поимкой демона. — А клад? — с безмерной грустью в голосе спросил Савелий. «К сожалению, клад придется передать государству. Но есть значительный шанс, что удастся сохранить вашу душу». «Как это? Не понимаю», — с недоверием переспросил Савелий. «Если последнее желание не исполнится или будет выполнено не в точности, то есть большая вероятность, что желание не будет засчитано и договор не вступит в силу. Если же мы уничтожим джина, то и договор будет потерян навсегда вместе с демоном. Теперь понимаете?» «Теперь понимаю», — на миг просиял Кноп. «Но я попаду в тюрьму. Насколько? Какой мне срок светит за сделки с демоном?» «Это решит суд. Но если вы нам поможете, то это послужит смягчающим обстоятельством. А еще мы не просто так гоняемся за этим джином. Я не могу раскрывать всех деталей, но поверьте, этот демон опасен для будущего ваших детей». «Что?» — возмутился Савелий, но почти сразу сник и задал вопрос тихим, смиренным голосом. «Можете поклясться, что говорите правду?» «Я клянусь, что говорю правду, по крайней мере, ту ее часть, которая мне известна». «А вы тоже умеете формулировать?» Кноп повеселел. «Хорошо, я согласен вам помочь. Только давайте вы со мной от усадьбы подальше отойдете, чтобы имущество не испортить». Я невольно усмехнулся жадности или же бережливости этого человека. Сложно провести грань между этими вещами, если ты ни разу не испытывал нужду. «Конечно», — согласился я. «Я внимательно слушаю», — присоединился к разговору Сойкин. «Где находится клад?» «Да...» — на миг замялся Кноп. «Клад находится возле местного озерца. Мы зовем его Белым. Там какие-то отложения на дне и вода мутная, как разбавленное молоко. Так вот, один бережок пологий и с желтым песочком, второй крутой и высокий. И вот там растет на холмике береза. Клад прямо под ней». Мы с Валерой переглянулись. Дело осталось за малым. Мы вышли из усадьбы. Сойкин взял с собой еще 4 инквизиторов, позаимствовал у Кнопа лопаты и направился на поиски клада. Мы же с Дмитрием и Савелием остались на территории усадьбы, расположившись в покосившейся деревянной беседке. Ночная прохлада принесла запахи трав и деревьев. Но один резкий и особенно чувствительный запах меня заинтересовал больше других. Он сильно походил на запах ментола, но все же отличался. «Это чем так пахнет?» — поинтересовался я у Кнопа. «Ах, это...» — он заулыбался. «Эвкалипт. Еще мой прадед посадил, когда родился мой дед. А дед рассказывал мне, что когда ему стукнуло 18, то дерево перевалило за 100 метров». «Как это?» — удивился я. «Он что, бахиром питается?» «Нет, конечно», — рассмеялся Савелий. «Такая особенность у эвкалиптов. Они все растут очень быстро. И это у нас климат для них не самый благоприятный. А так дерево может и быстрее вырасти». «Я не знал», — честно признался я. «Ну да. Ничего особенного. Эвкалипт, которому нужен южный климат, и который произрастает в средней полосе, а еще достигает 100 метров, за 18 лет. Старший инквизитор вернулся, когда солнце закатилось за горизонт и ночь вступила в свои права. Валера оказался доволен походом, а вот измазанные и потные рядовые сотрудники инквизиции не разделяли радость Сойкина. «Вот, нашли, как и сказал господин Кноп, под березкой, на берегу озера», улыбаясь, сообщил старший инквизитор. Мы втроем сидели за круглым небольшим столиком, который расположился в центре беседки. Сойкин покосился на гору раскуроченных раков. Их нам принесла жена Савелия вместе с пивом. — Я смотрю, вы здесь погрязли в работе, — усмехнулся старший инквизитор. — Не без этого, — заулыбался Дмитрий, вытирая руки о полотенце. Если епископ употреблял только раков, то мы с Кнопом заливали деликатес пивом. Нужно сказать, что меня на голодный желудок слегка развезло. Впрочем, особых переживаний по этому поводу никто не испытывал. По усадьбе бродились 10 инквизиторов, и беспокоиться было не о чем. — Показывайте, что вы там накопали, — скомандовал епископ. Ночь выдалась безоблачная и светлая. Местные луны наполнились светом, и при безоблачном небе освещения не требовалось. Сойкин поднял крышку сундука, демонстрируя содержимое. Сундук оказался с горкой заполнен монетами. А судя по тому, что они имели нефабричный вид, монеты относились не к 20 или даже 19 веку, а более раннему периоду. Я не удержался, склонился над сундуком и рассмотрел на одной из монет профиль Ивана Грозного. Узнал я первого царя всея Руси по сдвинутым бровям, шапке Мономаха и державе. Но, насколько я помнил историю, в моем мире с золотом во времена Грозного на Руси было печально. «Недурно». Кноп тоже навис над сундуком, и его глазенки алчно засверкали. «Вам следует держать подальше от сундука». Сойкин встал между сундуком и хозяином усадьбы. «Мало ли, как воспримет ваши действия, джин». «Я только посмотреть», — насупился Савелий, но почти сразу оттаял. «Хотите раков с пивом?» «Как-нибудь в другой раз», — вежливо отказался старший инквизитор. «Зря. Очень вкусные». — К Кноп приложился к бокалу с пенным, на боку которого была изображена веселая русалка. День давно закончился, и работать дальше не хотелось. Я уже в мыслях развалился на кровати вместе с Гердой. Вот только у судьбы были другие планы. Вначале послышались звуки, отрывающиеся от крыши черепицы. Затем послышались звуки уже бьющиеся об землю черепицы. И только спустя пару секунд после этого на крыше усадьбы появился Персик. Я хотел было обругать паршивца последними словами, не хватало мне еще крышу Кнопу за свой счет делать. Как стало понятно поведение огненного кота, он тянул за... Не знаю, как называется эта часть тела у джинов, пусть будет хвост. Так вот, Персик тянул на себя самого настоящего джина за хвост. Джин не выглядел как демон, нет. Это был самый настоящий джин с синей кожей и магической пыльцой, обильно осыпающейся со всех сторон. Лицо его казалось вполне человеческим, не злым, скорее сильно обеспокоенным. Узник лампы отчаянно пытался избавиться от вцепившегося в хвост кота, но у джина ничего не выходило. Черепица продолжала лететь вниз из-под лап Персика и звонко разбиваться о землю. Огненный кот потянул джина на себя слишком сильно. Хвостатый не удержался и начал падать вниз по склону крыши, не выпуская из лап хвост джина. Последний ног не имел, просто левитировал в воздухе и, судя по всему, не мог удерживать в воздухе себя и Персика. Огненный кот где-то между вторым и первыми этажами превратился в полоску рыжего света. Хвостатый прыгнул на стену, оттолкнулся от нее и заскочил джину на голову. На землю первым упал джин, а Персик придавил его сверху телом своим. — Чего расселись? — взревел епископ раненым медведем. — Быстро к демону, только не убивайте! Нужно попытаться схватить его и допросить! Я уже бежал под скольжением на помощь Персику. Хотя коту она явно не требовалась. Скорее нужно было спасать джина из лап не в меру рьяного огненного кота. Паршивец рвал джина на ссанные тряпки, выдирая куски синей плоти мощными лапами. «Персик, нельзя!» — мысленно прикрикнул я на питомца. Кот остановился, предварительно накрыв морду джина когтистой лапой, посмотрел на меня и, выпустив поглубже когти, застыл статуей на тушке джина. Подбежав, я кинул путы антара, сковывая руки джину. Кот понял, что происходит, и отпустил жертву. Я же похвалил котяру. — Молодец! Выследил и поймал. Куплю тебе мясо из места силы. Персик прислонился боком ко мне и заурчал, чем вызвал смешки у подоспевших Сойкина и рядовых инквизиторов. «Чего ржете?» — делано возмутился я. «Персик, между прочим, вашу работу сделал». «Да ладно тебе, Климент, мы клад откапывали». Скорее для виду возразил Сойкин. «Это могли и обычные работяги выполнить». «Хватит припираться!» — часто дыша одернул нас Дмитрий. «Вяжите демона покрепче!» Демон понял, что с ним хотят сделать. Его губы зашевелились, кисти рук загибались и скрючивались в какие-то невообразимые фигуры, недоступные человеку. Я расслышал еле различимый шепоток на грани человеческого восприятия. Язык показался смутно знакомым. Точно. Так говорил Гельшукран, когда отдавал команды своим атлантам. На асфальте вспыхнули 6 огненных пентаграмм, и на них начали появляться двуглавые церберы. На шеях собак виднелись ошейники с шипами, а с клыков капала шипящая слюна. В глазах же плескался расплавленный металл. Джин резко увеличился в размерах. Он смог порвать мои путы, и теперь проявилась его сущность. На голове выросли рога, пасть заполнили хищные резцы, а в глазах расцвел огонь. «Как вы смеете мне мешать, смертные?» Голос впечатлял, басовитый и объемный. Голос джина сотрясал воздух и доносился со всех сторон. Церберы кинулись в атаку. Ближайшему пёселю Персик снес голову ударом лапы. Я выпустил перед собой волну антара, которая превратила в пепел двух попавших на пути церберов. Лицо джина изменилось. Маска безмерного удивления застыла, словно скульптура. До демона наконец дошло, что перед ним не совсем обычные смертные. «Ведьмаки!» — еле слышно шепнул джин. Старец Димитрий оказался самым прозорливым из нас. Он запустил путы антара в джина и поймал его, не давая улететь. Я присоединился к епископу и тоже направил путы на демона. «Ведьмаки!» Из глотки джина вырвался крик. Его голос оказался наполнен ненавистью и страхом. Оставшиеся церберы кинулись на епископа. Одного выверенным ударом остановил Сойкин, второго сковывали антаром рядовые инквизиторы, а третий все же прыгнул на Димитрия. Вмешался Савелий Кнопа. Он заслонил старца своим телом, и они оба повалились на землю. Путы, что удерживал епископ, лопнули, а я почувствовал, как мои путы натянулись до предела. Через секунду мои путы разлетелись на осколки, и джин оказался свободен. Демон начал немедленно набирать высоту. «Персик, лови его!» — скомандовал я, но огненный кот уже бежал в нужном направлении. Хвостатый ускорился, прыгнул на стену усадьбы, оттолкнулся от нее и метнулся рыжим пятном вслед за джином. Когти персика царапнули по телу демона, оставив рваные следы, но не более. Джин набирал высоту. Я же предпринял попытку еще раз поймать тварь с помощью антара. Лента зеленой энергии выстрелила в направлении улетающего джина. У меня получилось, я зацепил джина за хвост, но нить антара тут же натянулась. Осознание ситуации пришло моментально. Если буду тянуть сильнее, то порву. И я был вынужден накачивать нить антара энергией, лишь бы только потянуть время. «Не можете поймать, так убейте!» — донеслось сбоку и снизу. Я сразу узнал голос старца Димитрия, и, судя по голосу, епископ не пострадал. Несколько зеленых плевков полетели в демона, какие-то даже попали, но это не принесло желаемого. Джин по-прежнему поднимался вверх. Наверное, он взлетел метров на 100 или даже больше, когда я увидел боковым зрением, как огненное пятно скачет по высоченному дереву. Да, это был именно тот самый эвкалипт, о котором говорил Савелий Кноп. Персик ускорился, и на последнем десятке метров ветки затрещали и начали осыпаться. Хвостатый же использовал дерево по максимуму, и вот с верхушки эвкалипта скользнуло рыжее огненное пятно. Джин заметил огненного кота и начал уходить в сторону, но было поздно. Персик врезался в демона, вновь начал его нещадно драть лапами и вырывать куски синей плоти. Джин не падал, но медленно спускался на землю. Хвостатый же победно вцепился в голову демона и сидел так, не выпуская супостата из цепких лап. Наступила недолгая пауза. — Что с епископом? — требовательно выкрикнул Сойкин. — Живой я! — отозвался Димитрий. Инквизиторы суетились возле епископа, рядом лежал Савелий Кноп, и вот ему действительно досталось. Но, судя по страдальческим стонам, не смертельно. «Возьмите!» — умоляюще попросил Кноп, протягивая лампу и обращаясь одновременно ко всем и никому. Сойкин взял лампу в руки, осмотрел ее. Джину оставалось с десяток метров до земли. Старший инквизитор, разбежавшись, запустил лампой в джина. Демон все понял верно. «Нет!» — пророкотал он. «Только не снова!» Вокруг джина закружился ветер, его начало затягивать внутрь лампы. Персик же спрыгнул на землю и сел возле меня. Демон сопротивлялся, упирался руками в ненавистное узилище, но все было тщетно. Когда, наконец, демон оказался внутри лампы, последняя упала на асфальтированную дорожку со звоном. Я подошел ближе и взял лампу. Она оказалась горячей. Теперь порядок. Джин в лампе, и от нее фонит изнанкой. Я подошел к инквизиторам, стоявшим полукругом возле епископа и Кнопа. У Савелия оказался распорот бок и ляжка. Димитрий же выглядел помятым, но без видимых повреждений. «Сейчас кровь остановлю», — засуетился епископ, накладывая руки на порезы Кнопа. «Остальное пусть лекари делают, не моя специальность». Димитрий поднялся, подошел ко мне и Сойкину. «Джин здесь». Я протянул лампу старшему инквизитору. «Мы этим займемся в управлении», — хмуро прокомментировал епископ. «Не думал, что эта тварь нам доставит столько неприятностей». «Вы сами говорили, что джины — существа коварные и злопамятные», — напомнил я. «Да, демон хотел отомстить Савелию, напав на семью, а мы этого не учли, проворонили. А ведь должны были догадаться. Кноп любит больше всего не деньги, а своих родных». Епископ опустил взгляд. «Как он сам?» — решил я уточнить. «Жить будет», — констатировал Димитрий. «Как считаете, жизнь одного очень влиятельного епископа стоит прощения одному не в меру жадному потомку фабриканта?» С хитрой усмешкой поинтересовался я. Димитрий поднял брови и искоса посмотрел на меня. «Климент, неужели ты думаешь, что я не умею быть благодарным?» «Нет, конечно», — обрадовался я. — Я именно на это и рассчитываю. Сойкин и епископ рассмеялись.